Присмотревшись, я понял, что это Сириус, в компании Грегори, Демильзы, Адриана Шафика, Августа Лангбаттом и двух незнакомых мне магов. Значит, шансы есть. Взвывшее чутье заставило меня рухнуть на утрамбованную землю, перекатываясь в сторону. Почти сразу каменную кладку, на том месте, где я только что стоял, разворотило автоматной очередью. Ушел. Гранату. Раздался чей-то злой голос. Понимая, что дело дрянь, я ударил по месту, откуда в меня стреляли, площадным заклятием безумия теней. Почти сразу же раздались крики. Кто-то начал беспорядочно стрелять во все стороны, а затем туда ударило широким черным лучом, выжигая кусты, часть грунта и людей. Обернувшись, я увидел, что группа, в центре которой находился Сириус, оказалась возле арки. И тут они. «Молодец», — удовлетворенно кивнул Блэк, осмотрев трупы маглов. «Хорошо, идти можешь». Сейчас из глазниц Сириуса густым дымом валила тьма, создавая ощущение, будто бы они дымятся. Белка глаз, радужки и зрачков не было видно за имеющей глубину чернотой, что смотрела на мир смертных через темного мага. «Да, но не быстро», — покачал я головой, ноги посекло осколками в самом начале. «Адриан», — повернулся к Шафику Сириус, — «приведи его в порядок, у нас мало времени». Целитель, коротко кивнув, подошел ко мне и принялся водить над ногами ладонью, светящейся алым. Боль сразу же отступила, сменившись жжением в ранах. «Осколки ты вынул и даже кровь остановил», — кивнул мне целитель. «Молодец, больше не умею», — вздохнул я. «Не мой профиль, я вижу. Даже осколки вынимал, что коновал. Пока Адриан возился со мной, бой явно начал стихать. Во всяком звуке стрельбы и взрывы прекратились, оставив после себя оглушающую тишину. Неужели все?» — огляделся Блэк, как-то подозрительно быстро. «Итого, погибшими 1874 человека, из которых 105 — дети и подростки», — вздохнул Скримджер, глядя на лист отсчета, «203 погибших, бойцы наших силовых подразделений. Разбивку пока не буду делать, остальное — взрослые гражданские». «Как они оказались у Хогвартса?» — мрачно спросил Фадж, глядя на главу Эврората, «какая мразь их провела? Сами маглы бы ни за что не дошли, не было в архивах данных о координатах крепости, да и щиты с куполами их не пропустили бы. Троих мы точно нашли», — вздохнул Гонт, «Макаллистеры, Ричард, Роланд и Эдвард. Их тела были среди погибших магов-викторианцев. Поисковым группам удалось примерно понять ситуацию. Простецы устроили пеший марш-бросок, сконцентрировав вокруг защитного купола несколько ударных групп, общим числом 5000 бойцов. Затем их провели внутрь, сумев провести взлом щитов. Точно ясно, что проводников было куда больше. Нам удалось найти полтора десятка мест проникновения, но работы еще идут. Предатели, покачал головой Корнелиус, поставьте на уши магов крови и некромантов. Но нам надо добраться до остальных уродов из этого клана. И, Руфус, сколько в Азкабане дементоров. Взгляд министра Скримджеру совершенно не понравился. Впрочем, перечить главе государства руководитель Аврората не собирался. Сейчас он был более чем солидарен с Фаджем. Детские тела, что еще несколько часов назад видел мужчина, сложенные рядами на поле рядом с руинами стадиона, полностью лишили Руфуса малейших сомнений в необходимости уничтожения маглов. Учитывая, что некоторые из погибших детей были убиты из автоматического оружия, а не взрывами, глава Эврората сегодня окончательно понял, что простецы не пойдут на мирный договор. Они хотят истребить чистокровных любой ценой. А это означает, что придется действовать максимально жестко. 730. Сколько мы можем отправить на неконтролируемые нами территории без потери контроля? Поинтересовался Фадж, нервно стуча паркером по столешнице. Всех отправляйте. Немедленно. Приступить к исполнению? Мрачно спросил Руфус, складывая документы в папку. Покосившись на Скримджера, Фадж кивнул. Да, собрание проходило через 5 часов после окончания бойни, в которую превратился финал турнира трех волшебников. Настроение волшебников, уж подсчитавших убитых и раненых, было далеким от праздничного, что по ответным мерам. Повернулся к тому Фадж. Мы уже готовим группы для нанесения ударов по электростанциям, трансформаторным системам, телефонным и железнодорожным узлам, топливным складам и фармацевтическим производствам, ответил Риддл. Как только отряды будут экипированы, можно будет начинать и. Полагаю, что необходимо перевести нашу систему воздушной обороны в режим сбивания еще и гражданской авиации маглов. Необходимо втоптать их в каменный век. Хорошо, мрачно кивнул Корнелиус, я рассчитываю на вас, герцог. Том мысленно улыбнулся, хотя лицо темного лорда оставалось совершенно бесстрастным. Его забавляла игра чиновника в главу государства. Впрочем, здесь и сейчас это было удобно. Фадж несет на себе бремя административных и организационных проблем, позволяя самому Гонту сосредоточиться на войне и тихому добиванию политических оппонентов среди магов. А когда боевые действия закончатся и маглы окажутся уничтожены, именно Корнелиус ответит за все потери во время войны. И тогда тому останется подхватить власть, выпавшую из рук нынешнего министра. Благо, личное могущество и репутация успешного военного лидера уже сейчас дают ему более чем весомый авторитет среди магов. Что интересно, тот же Руфус явно давно понял, кем является Марвалагонт, но предпочитает хранить молчание. То ли война подтвердила в его глазах правоты темного лорда, то ли мужчина просто смирился, то ли ждет конца боев, чтобы нанести удар. Пока это не ясно, но уже сейчас Риддл готов к любому развитию событий, а пожиратели смерти, превратившиеся в армию магического общества, подавят любое открытое сопротивление, даже если его окажет понесший за время войны потери Аврарат. В последнем, впрочем, Том сильно сомневался. Судя по докладам агентов, что теперь служат там, маги едва ли станут выступать против Гонта. Для них он весьма авторитетен в любой ипостаси. А что русские и немцы? Они сейчас на континенте являются самыми сильными группировками, поинтересовалась Летиция Кастор, посмотрев на Фаджа. Вздохнув, Корнелиус положил Паркер на стол и произнес: «Они готовят новые удары по территориям Ватикана и собираются действовать точно так же, как предложил герцог Гонт. Разве что, свой любимый прием со смесью некромантии и стихийной магии используют. Они, судя по всему, намерены подавить сопротивление маглов гарантированно и одним ударом. А как же Северная Америка?» Нахмурилась женщина. «Если викторианцы останутся там, то США, Канада и Мексика в списке целей для коллективного удара», — мрачно ответил Фадж, — «даже несмотря на то, что у нас нет возможности сбивать их баллистические ракеты почти на старте. Впрочем, русские уже взяли ядерный арсенал своей страны под контроль и применят его, если американцы вздумают использовать такое оружие. Остались Индия, Пакистан, Афганистан, Китай, Монголия. Монголию русские подмяли под себя. Афганистан, можно сказать, что там уже никого нет», — мрачно произнес Корнелиус. «Они там проморозили все так, что даже в пещерах никого живого не осталось. Китай, Индия и Пакистан, вместе с Кореей, обеими. В общем, пока идет обсуждение ситуации. Если тамошние недомаги не присоединятся к нам, то мы будем считать, что они с маглами. В Индии, Пакистане и Китае, после колониальных войн, устроенных европейскими магами, едва ли можно найти сильных одаренных. Зато расплодившаяся нечисть практически взяла верх. Из-за этого вопрос целесообразности переговоров с представителями данных стран оставался открытым по сей день. «К слову, а где Блэк?» — спросила Кастор. «Обычно он присутствует на заседаниях. Он несколько занят», — покачал головой Гонт. «Малфой, полагаю, тоже?» — нахмурилась Летиция. «После того, как организаторы турнира умудрились поместить в лабиринт финального испытания демонов, а также земных существ максимального класса опасности, женщина всерьез задумалась о причинах произошедшего. Особенно, помня довольную усмешку Люциуса и почти звериный оскал Нарциссы, в тот момент, когда вассалы Сириуса проходили в арку входа. Даже дураку было ясно, что для них там устроена ловушка. Учитывая слухи о деятельности супруги Люциуса на поприще предотвращения семейной жизни Блэка и их взаимосвязь со смертью Драка, можно было предположить, что белобрысое семейство решилось на последний удар. Свернув газету, я положил ее на стол. На верхнем листе красовался заголовок «Хороший магл, мертвый магл». Очередная статья о необходимости истребления простецов и тех маглорожденных, что служат им. Собственно, процесс уже пошел. Дементоры, демоны, нежить, элементали, удары стихиями и площадные проклятия. Только теперь маги начали бить уже тотально, а не только по странам третьего мира. Новая тактика магов подразумевала создание зон безопасности для себя с истреблением всего живого за их пределами. Фактически, на Земле через несколько месяцев останутся пригодными для жизни несколько сотен анклавов, где будут проживать одаренные и немногочисленные простецы, являющиеся родственниками тех маглорожденных, что остались с чистокровными. Остальных ждет смерть. Взяв со стола кружку, я сделал глоток чая, обдумывая прочитанное в прессе. Журналисты магов вовсю мусолили тему убийства детей магловскими военными. Ко всему прочему, кто-то сдал им материалы допросов пленных спецназовцев, из-за чего ежедневно Пророк и Вестник выдают очередную порцию статей о степени разумности простецов, сравнивая их с бешеными животными. Звук открывшейся двери вырвал меня из размышлений. В помещение вошла Демильза. Выглядел Робинс, несмотря на прошедшую после бойни неделю, погано. И дело было не в ее физическом самочувствии. Рыжеволосая красавица не получила во время сражения ни царапины, но вот морально ей досталось. В самом начале, когда прогремела серия взрывов, перед ногами девушки, шедшей вместе с Грегори к выходу из стадиона, упала чья-то голова, обрызгав Робинс кровью. Лишь находящийся рядом со своей подругой Гойл спас юную ведьму от смерти. Накрыв их щитами, парень волок Демильзу в сторону и смог привести ее в чувство, а уже после этого они нашли Сириуса, начавшего организовывать ближайших к нему чистокровных в более-менее организованный отряд. Куда хуже дела обстояли с сами Грегори. Молодой демонолог получил несколько ранений уже во время боя вне стадиона. К счастью, все обошлось пробитыми мягкими тканями бедра и руки. Однако, из-за того, что пули оказались покрыты каким-то алхимическим составом, быстро излечить Гейла не получалось. «Привет», — мрачно произнесла Демильза, усевшись за стол. «Как твое самочувствие?» — поинтересовался я, телекинезом поставив перед девушкой кружку и, используя его же, поднес чайник и принялся наливать чай. «Нормально», — буркнул Робинс, наблюдая за тем, как дымящийся напиток наполняет высокую кружку, «а ты?» «В пределах нормы», — пожал я плечами. «К счастью для меня, осколки, что попали в мои ноги во время бойни, оказались не алхимическими поражающими элементами магловских гранат, а самыми обычными частями конструкций, пусть и содержащими магию. Благодаря этому, Адриан Шафик смог достаточно быстро привести меня в порядок. Теперь же я осваивал то, что дал мне кубок огня и ныне покинувший наш мир Балор. Пламя. Странное, я бы даже сказал, страшное. Нечто совершенно чуждое этому миру и отличное от привычной огненной стихии. Сириус, оценив мое приобретение, лишь покачал головой, заявив, что это и не адское пламя, а нечто иное. Все же, одно из любимых заклятий Гонта и Блэка было принесено в этот мир Баатизу и является порождением именно их слоев бездны. У Танарри с этим дела обстоят иначе. Особенно у истинных, которые, порой, обладают совершенно невероятными и неожиданными способностями и силами. «А твой ритуал, который вы с мистером Блэком проводили?» — спросил Робинс, бросив на меня мрачный взгляд. «Девушка, за прошедшую неделю прошла еще одно испытание – жертвоприношение. Для того, чтобы выполнить свою часть сделки с Балором, мне пришлось привлечь к делу Сириуса, который, к слову, одобрил мои действия и договоренности с Танарри, а с ним и Демильзу. 17 маглов были использованы в качестве жертв для того, чтобы выполнить ритуал, переданный мне обитателем Кубка Огня. И, несмотря на то, что я до последнего опасался обмана, демон сдержал свое слово. Игнатус и Кадиерн Пивереллы были убиты невероятно могущественным Балором, забравшим их души. Некроманты из отдела тайн, изучившие то, что осталось от этих архимагов, подтвердили это. «Он полностью успешен», — вздохнул я, бросив взгляд на правую ладонь. Стоило Балору выполнить свою часть сделки, как печать, оставленная им, исчезла из ауры, но несколько часов мою руку жгло невероятной болью. Не помогали никаких техники и зелья, а когда все кончилось, я увидел в центре ладони символ одного из демонических наречий. Учитель Грегори, спешно вызванный Блэком, пояснил, что это печать. Она означает заинтересованность некоего Балора в моей персоне, из-за чего всем прочим Танарри стоит обходить меня стороной. Однако она же станет натуральным манком и сигналом к атаке для любого Баатизу. Вообще, демонолог довольно долго проверял меня диагностическими заклятиями, после чего сделал странный вывод. Процессы перестройки, запущенные кубком огня, не остановились, а сменили форму. Теперь они идут медленно, но затрагивают все аспекты моей сути, включая душу. Последнее было самым неожиданным. Душа – основа силы магов, ядро, вокруг которого формируется в каждом воплощении личность. Каждая новая жизнь приносит в нашу душу нечто новое, делая ее сильнее или слабее. Однако, сейчас, под действием демонического вмешательства, эта тонкая субстанция меняется, становясь более плотной, жесткой, обретая черты, присущие физическому телу. Вместе с тем, моя смертная оболочка тоже трансформируется, приобретая качество, присущее именно душе. Фактически, Кубок Огня медленно превращает меня в нечто схожее с Танари. Учитывая биографии остальных победителей турнира трех волшебников, можно сказать, что это нормальное явление для данной ситуации. Ни один из них не умер от старости. Все чемпионы, испившие из артефакта, прожили несколько столетий, сохраняя молодость и здоровье. Их магические силы лишь росли. Однако их личности и характеры претерпевали серьезнейшие изменения, из-за чего начинались склоки, многочисленные дуэли. Рано или поздно, они нарывались на более могущественного противника, который их убивал. Исключением стали Кадиран Певериел и Армандо Диппит. Первого убил Балор, а второй, несмотря на то, что он также перестал стареть, умер около полугода назад. Впрочем, смерть не помешала бывшему директору Хогвартса вдруг объявиться среди живых и принять участие в уничтожении магловского спецназа в день третьего испытания. «Всем дорого утро», — влетел в помещение Сириус, громко хлопнув дверью. Вид у Блэка был мрачным и злым, а его сила буквально вибрировала в пространстве вокруг темного мага. Гнев моего сюзерена ощущался едва ли не физически. «Что случилось?» — поинтересовался я. Допрос Люциуса и Нарцисса не задался, ответить Сириус не успел. В зал ворвалась Селина, едва не сорвав с петель высокую дубовую дверь. «Не смей так поступать», — Демильза, увидев пылающие глаза вампирши и ее удлинившиеся когти, вжалась в спинку высокого стула, еще больше побледнев. «Нет», — рявкнул в ответ Сириус, — «я сказал, нет, разговор закрыт». «Ты идиот», — зашипела Селина, став перед Блэком, — «если тебя убьют, то твоим вассалам и моему гнезду придет конец, и нам всем некуда спрятаться, нет больше безопасных мест, а ты, тварь благородная, играешь в рыцаря». «Я уже все сказал», — закричал на вампиршу Сириус, — «что тебе непонятно, посмотри на них и скажи им в лицо, что из-за твоих ублюдских принципов они подохнут в момент твоей смерти», — махнула в нашу сторону рукой Селина. «Давай, или твоя совесть работает избирательно». Родинс, глядя на озверевших спорщиков, еще больше побледнела. «Я же», — покачал головой и спросил, — «может, великий соизволит снизойти до нас, простых вассалов, и объяснят, в чем дело?» «Ты, черт», — выдохнула вампирша, резко повернувшись ко мне. «Хорошо, Айзек, я нашла ведьму, способную выносить ребенка от Сириуса и не подохнуть в процессе. Здорового ребенка, хочу заметить, если воспользоваться ею, то даже в случае смерти этого идиота», — бросила Селина злой взгляд на Сириуса, — «наличие плода предотвратит самоуничтожение артефактов в Найткасл и разрушение договора вассалитета у вас. Ваши колечки сохранятся, вместе с положением в обществе, которое вы имеете как вассалы графа. В чем проблема?» — поинтересовался я, оценив поступок Селины. Ход с ее стороны умный и правильный. Рисковать всем, молясь за жизнь Сириуса, паршиво. Учитывая образ жизни и весьма буйный характер, Блэк вполне может погибнуть. На войне, все же, не цветочки собираются, а от смерти не застрахован никто, включая куда более опытных и могущественных одаренных. «Он не хочет», — покачала головой вампирша, — «я же не предлагаю ему трахнуть ее. Шафик вполне может устроить искусственное оплодотворение, раз наш идиот брезгует маглорожденной. Но нет, уперся». Посмотрев на Сириуса, я вздохнул и пожал плечами. «На это есть некие причины, или все дело в чем-то другом?» Силы и желания что-то объяснять Блэку у меня просто не было, моральных, в первую очередь. К тому же, Сириус, взрослый человек, успевший пережить достаточно многое, у него есть своя голова на плечах, и если он не желает поступать подобным образом, не исключено, что он опасается банального обмана со стороны вампиров. Им достаточно заполучить беременную от Блэка женщину, дабы гарантировать свою безопасность, поместить ее в состояние стазиса и... Сириус Селине больше не нужен. Артефакты будут фиксировать наличие живого Блэка, подходящего по всем параметрам и сохранять функциональность. И если вампиры при этом решат убить моего сюзерена, то самоуничтожение Найткасл не произойдет. Сириус мрачно покосился на Селину и, усевшись за стол, вздохнул. «К этому вопросу мы вернемся позже. Гораздо позже. Сейчас лучше позавтракать. Идиот!» — рявкнула вампирша, разворачиваясь к выходу. Когда Селина покинула нас, я посмотрел на Блэка и поинтересовался, как там семейство Малфой. «Уже, частично», — фыркнул Сириус, «точнее, у них остались только части их организмов, зато не сбегут мрази. Полагаю, что это они причастны к...» Посмотрев на меня, Блэк помрачнел. Придется передать часть сведения и копии воспоминаний Гонту. Это люди Люциуса провели некоторые отряды маглов. Скажу больше, ублюдок поддерживал контакты с Макаллистерами до последнего момента и сдавал достаточно большой объем информации о нашей деятельности. Он не назвал причину, назвал, еще более мрачно произнес Сириус. Ученые маглов смогли выявить геном, благодаря которому у нас имеются магические способности. На основе этих сведений они создали вирус, который будет убивать именно нас, и прививку от него, как ты понимаешь. Люциус их получил? Нет. Работы были завершены около 2 месяцев назад, хмыкнул Блэк, пока это оружие не применили просто потому, что верхушка маглов преследует в этой войне другую цель. Но, если мы их окончательно прижмем, то они могут использовать эту дрянь. Значит, надо найти образцы вируса и вакцины, а потом, посмотрев на меня, Блэк кивнул. Потому и придется делиться информацией с Гонтом, и, судя по всему, еще и с Лангбаттомами. Они в гербологии и химерологии большие специалисты. Глава 42. Пока Аврорат и Дмо занимаются переделкой систем безопасности, полностью меняя уровня допусков и устраивая проверку памяти у лиц, что имели информацию о первоначальных мерах, Сириус передал Гонт сведения, полученных от Люциуса, а затем насел на Демильзу, гоняя ее в симуляциях и накачивая зельями-мутагенами, дабы подготовить к ритуалу трансформации. Я и Грегори занимались освоением некромантии и демонологии, каждый своим направлением, понятно. Впрочем, кое-какие заклинания из тех, что уже успел освоить Гойл, я уже тоже начал практиковать. Идти его путем в мои планы не входило, но боевой аспект демонологии изучить хотелось. Уж очень меня впечатлила информация по поводу метки, оставленной Балором. Такие вещи просто так не происходят, и чем оно для меня потом закончится, неясно. Ко всему прочему, демонолог, обучающий моего напарника, по настоянию Блэка, передал мне литературу по своей науке, дабы я освоил эти сведения хотя бы теоретически, дабы иметь представление и суметь помочь Грегори, если того потребует ситуация. Параллельно с этим мне приходилось штудировать поступившие весной в библиотеку Хогвартса материалы по некромантии, попутно сравнивая современную ее школу с привычной мне по прошлой жизни. Различий хватало. Начать стоит с того, что тут данная школа оказалась разделена на несколько разделов. Первый из них относился к работе с тенями и содержал более чем серьезные ритуалы, однако, в отличие от принятых в империи методик, не обучал прямой работе с ними, только мистерии, по сути. Главной причиной такого подхода была проблема выработки современными магами некротических энергий. Из-за современной, весьма своеобразной, базовой магической школы развитие одаренных оказалось недостаточным для прямого управления метенями. Потому были придуманы костыли в виде различного рода ритуалов, которые позволяют создать нечто вроде промежуточного звена между магом и объектом манипуляции. К таким мистериям относились тень страж и зодчий теней. Фактически, две разновидности одного и того же способа работы, но направленные на разные результаты. Первый ритуал превращает жертву, а ею обязательно должен быть именно маг, в тень, что привязывается к ритуалисту и становится его защитником. Второй, работает аналогичным образом, но формирует сущность уже из нескольких смертников, даруя ей достаточно большие силы и способности, а также собственный разум, благодаря которому боевые характеристики сего существа оказываются более чем впечатляющими. Не меньше интереса вызывал и ритуал «Теневая гвардия». Можно сказать, что это разновидность стража, но он превращает в бесплотных сущностей до 10 смертников разом, привязывая их к конкретному месту в качестве охраны, пройти через которую может только ритуалист, проводивший обряд. Собственно, в таком стиле и существует местное направление работы с тенями. Что паршиво, всюду требуются жертвы, и не простецы, а маги. Осознав данный факт, я принялся вдумчиво копать, пытаясь понять, каким образом подобные материалы попали в стены Хогвартса, где обучаются, по сути, дети и подростки. Ответ оказался прост. С 1 сентября в Хогвартсе восстанавливают колледж, закрытый аж в конце 16 века. Данным вещам будут обучать именно там и не подростков, а уже вполне взрослых людей, действующих оперативников Аврората и Дмо, прошедших множество проверок. Ко мне же сия литература попала благодаря Сириусу, умудрившемуся договориться с новыми преподавателями, МакГонагалл и Пинс. Вторым направлением современной некромантии была работа с мертвыми, и она меня не впечатлила, скорее, разочаровала и неприятно удивила. В империи предполагается, что некромант будет использовать для создания низкоуровневой нежити обычные человеческие тела, которые он обязан подготовить, то есть слить кровь, закачать на ее место алхимический состав, являющийся аналогом бальзамирующего раствора. Только после этого тела можно начинать обрабатывать магически, то есть создавать новую энергетическую структуру, контуры управления, а если нежить совсем уж низшая, то и простую личность придется с помощью ментальных техник формировать и выращивать. Понятно, что многое зависит от материала и его качества, но чем более серьезная создается нежить, тем больше подготовительной работы придется провести. И если тех же зомби и гули, при наличии налаженной схемы работы и подходящих инструментов можно создавать по 3-5 за день, были б свежие трупы, то с личами подобный номер уже не пройдет. Для создания некротических существ, обладающих разумом и магическими способностями, необходимо, чтобы материал изначально был жив и также являлся магом. К тому же, в само тело подобной нежити необходимо выращивать массу артефактов, что обеспечит постоянную циркуляцию жидкостей, заменяющих естественные, либо же направлять часть ресурсов самой будущей нежити на этот процесс, и это без учета ритуального убийства материала. Исключения есть, навии и вампиры. Эти два вида немертвых стоят особняком просто в силу того факта, что первоначально появились самостоятельно, а не были созданы некромантами. Имперские маги лишь изучили их и научились воспроизводить процесс появления навиев. А вот с вампирами вышло сложно. Эта нежить оказалась настолько опасна, что за века существования империи так и не удалось найти надежного способа контролировать их. К тому же, обилие вампирских гнезд, с которыми регулярно приходилось бороться имперским гарнизонам и полевым войскам, не способствовало желанию выяснять, как именно появляются эти немертвые. Нынешняя некромантия подобные вещами практически полностью игнорирует эти проблемы. Более того, можно сказать, что сейчас это уже не просто магия смерти, а ее сплав с демонологией. Вместо привычных мне методов, в мертвую плоть подселяют низших инферналов, которым ставит блок подчинения. Так появляются современные зомби. Между тем, обитатели инферно, коих додумываются призваться нынешние маги, не просто низшие демоны. Эти существа практически не имеют постоянной формы, крайне редко обладают разумом и собственной магией, но, только если говорить о начальных этапах существования сих тварей, зато оказавшись в мирах Прайма они начинают достаточно быстро развиваться, набираться опыта, и у них могут сформироваться магические способности, а дальше, все зависит от качества контролирующих блоков и вложенной в них силы. Если повезет, то десяток-полтора лет продержится. Если нет, то существа, внешне похожие на зомби, но обладающие некими магическими способностями и собственным разумом, полностью отличным от нашего, получат свободу. И что им взбредет в голову неясно. Могут вернуться в родной план, а могут и тут задержаться, дабы разожраться на смертных. О личах тут слышали, но не видели, формально, а реально, ими нынешние маги становятся либо случайно, в результате собственных ошибок, либо в процессе перестройки себя любимых с помощью различных ритуалов. Собственно, темный лорд Том Риддл, ныне носящий имя Марвалагонт, до осени 1981 года являлся именно таким существом, личем. Уж как он умудрился превратиться в высшую нежить, хотя старательно искал способ обрести физическое бессмертие, большой вопрос. Если учесть сведения о том, что данному делу приложили руку и Дамблдор, и Певереллы, то что-то еще можно предположить, но цельной картины так и не будет. Слишком мало информации. Ко всему прочему, нынешняя школа некромантии таки сохранила технологию создания упырей и гулей. Причем, практически в том самом, привычном мне, имперском варианте, отличия оказались минимальны. А дальше, только боевые направления, вроде проклятия гниения плоты, пыточных, парализующих. Третьим направлением современной школы некромантии оказалась работа с существами, лишенными тела, призраки, полтергейсты и все. Ни о каких методах соединения с другими школами речи вообще не шло. Например, магия крови, темное целительство и химерология позволяли имперским магам создавать самые разнообразные виды боевой нежити. Однако, подобного ныне не наблюдается. Вообще, складывается впечатление, что сейчас одаренные попросту разучились совмещать практики разных видов. К этому всему стоит добавить появление необходимости в освоении огня. Эта стихия, несмотря на то, что она теперь подвластна мне далеко не в чистом виде, в качестве заклинаний стала даваться заметно легче. А уж если я раскачиваю в себе ярость и гнев, то сила моих огненных заклятий возрастает, если не в разы, то наполовину так точно. И чем чаще происходит подобная практика, тем легче и проще работать с пламенем уже в обычном состоянии. Все это требовало времени и сил. Собственно, 2 месяца после памятного нападения на стадион прошли для меня под флагом адского труда в виде смеси физических и магических тренировок, изготовления зелий и чтения книг, что воспринималось уже не обучением, а способом отдыха. Итак, 20 часов в сутки. В конечном итоге, 6 августа я решил сделать перерыв. Голова уже откровенно гудела от затрамбовываемых в нее знаний, а тело практически не успевало восстанавливаться между тренировками. Потому, вместо очередного сеанса самоистязаний, я направился на кухню, где приготовил себе чай, а затем в столовую, намереваясь прочитать газеты за прошедшие 2 месяца. Собственно, за чтением газет с чашкой чая меня и застали Сириус и Демильза, влетевшие в столовую. «Вот ты где?» — усмехнулся Блэк, уставившись на меня. «Вроде бы, я не прятался, только и осталось ответить мне, что случилось». Усевшись за стол, Сириус телекинезом притянул к себе чашку и чайник, а затем, посмотрев на то, как Робинс, поколебавшись, решила к нам присоединиться, и ей, после чего принялся разливать чай. «Особо ничего», — хмыкнул Блэк, — «просто, мы тебя потеряли. Тебя не оказалось ни в Найткасл, где ты, обычно, тренируешься в некромантии, на полигоне в здешних подземельях. Даже в тренажерном зале пусто было. Вот мы и удивились», — ухмыльнулся Сириус. «Куда же мог деться Айзек?» Совершенно непривычная веселость темного мага, которой я за ним еще ни разу не наблюдал с момента нашего знакомства, заставила меня напрячься. Как и тот факт, что Робин скосилась на меня с неким ожиданием. «Сириус, что вы задумали?» К слову, Демильза, когда ей поведали о моей истинной природе, восприняла данный факт относительно спокойно. В отличие от покойной Гермионы, она лишь пожала плечами и спросила, чему я могу ее научить. Короткий ответ «убивать» ее, судя по всему, не слишком расстроил. После него она предпочла с подобными вопросами больше не подходить. Вообще, Робинс, как и я, росла в приемной семье. По чистой случайности, из-за того, что адрес регистрации и адрес фактического проживания девушки и ее опекунов оказались разными, никто не пострадал. А когда Фадж объявил эвакуацию, их успели забрать под защиту министерских магов, а теперь мистер и миссис Девера, уроженцы Франции, к слову, являются штатными консультантами по вопросам компьютерных технологий и операционных систем. Благодаря их помощи невыразимцам удалось создать магические аналоги ЭВМ, да еще и весьма колоритной операционной системой, по большому счету, являющейся разновидностью технологий оживших портретов. Пока о массовом внедрении в жизнь речи еще не идет, поскольку главными потребителями сего изобретения являются сами сотрудники отдела тайн. На втором месте ДМО, на третьем Аврорат и ДМП. Что парадоксально, но из-за разницы между технологией и магией, удалось даже сделать аналог интернета, пусть и работающий исключительно на нужды силовых ведомств, что в разы ускорило обмен информацией между странами-союзниками антимагловской коалиции. И он оказался, по скорости и объему передачи информации, в разы лучше того, что смогли сделать простецы с помощью своих технологий. «У нас тут возникла проблема», — покачал головой Блэк, сделав глоток чая. «Демильза, как ты понимаешь, самая слабо подготовленная из нас всех. Она не проходила длительных тренировок, как вы с Грегори, часть прошедшего года обучалась по совершенно мирной программе, а теперь, знаешь, не с гербологией и зельями идти в бой, Айзек, а пока Демильза наверстает. И что же ты хочешь от меня? Поставить охрану», — улыбнулся Сириус, — «с помощью некромантии». Я застыл с чашкой чая у рта, стараясь осмыслить идею Блэка. Не самый худший вариант. Робинс демонстрирует способности к магии огня, известно обучением алхимии, зельям, гербологии и целительству, но как боевик, ниже среднего. Ожидать наличия у нее некротического охранника никто не станет. Однако имелись и сложности. Для начала, требуется жертва на роль тени охранника. Затем, либо кристаллы-накопители, либо жертвы. Сам я, если и вытяну такой ритуал, то это будет весьма тяжело. Обучаться полноценной ритуальной некромантии в Империи не на ровном месте начинали только после полного освоения базы и многочисленных тренировок, преобразования тела. Так и сделав глоток чая, я озвучил возможные сложности в проведении ритуала, в ответ на что Блэк меня серьезно удивил. «Ты забыл, что у нас в стазисе лежит Алис Коте. чем тебе не жертва, а остальное, поинтересовался я. В Найткасл целый источник, пожал плечами Сириус, можно часть его ресурсов направить на ритуал, у меня над ним полный контроль. Обдумав все за и против, я кивнул. Хорошо, когда приступим? Взрыв, ударивший по ушам бойцов роты охраны, выбил массивную плиту, что закрывало вход в бункер. Металлическая конструкция, несмотря на свой громадный вес, пролетела несколько метров, снеся лестницу и часть пост управления, установленные на колоннах рядом с зоной контроля. Жар и облака пыли, мгновенно заполнившие помещение подземной постройки, обожгли солдат, что находились в глубине двух коридоров, уходящих в недра комплекса. Гранаты, рявкнули офицеры, первыми бросая в сторону врагов, решившихся на штурм, зеленые цилиндры с желтыми полосами. Однако, надежда на успешное применение уже ставшего привычным оружия оказалась разбита. На пути алхимических гранат пространство резко исказилось, и они вернулись обратно к солдатам, а спустя секунду раздались взрывы. «Вижу противника», — послышался из неожиданно долго висящей в воздухе пыли спокойный голос. «Открыть огонь». Неожиданно для простецов, вместе с магами шли скрибы, что оказались вооружены штурмовыми винтовками. И, в отличие от маглов и их маглорожденных союзников, чистокровные не поскупились, обеспечив своих бойцов артефактными патронами. Вспышки автоматных очередей и новые взрывы, уже от гранат, брошенных штурмовиками, наполнили верхний этаж бункера. Выдвигающиеся из стен, пола и потолка турели отвечали нападающим ливнем свинца и алхимических пуль, потоками огненной смеси и даже ядовитыми газами. Однако идущие первыми маги и скрибы несли перед собой штурмовые щиты, сочетающие в себе как магические способы защиты, так и физические. Идущие следом стрелки и одаренные, используя свой арсенал, достаточно быстро уничтожали что турели, что герметичные двери, опустившиеся после начала штурма. Тяжелее приходилось на КПП. Их нападающие либо закидывали алхимическими гранатами, либо использовали магический аналог реактивных гранатометов. Использовать только магию, в том урагане свинца, пламени, алхимических и артефактных пуль, осколков гранат и летящих во все стороны обломков стены панели и обшивки, было попросту невозможно. Стоило высунуться из-за штурмовых щитов для применения заклятий, как смельчак тут же получал несколько ранений. Обороняющиеся, понимая цену поражения, сражались невероятно упорно. Каждый метр коридоров, что они оставляли, оказывался устлан телами убитых как защитников, так и штурмовиков, коих оказалось на удивление много. Однако, когда нападающие дошли до лифтовых шахт, соединяющих верхний уровень бункера с его нижними этажами, вперед вышли совершенно другие существа. Высокие, покрытые густой черной шубой гуманоиды со светящимися желтым глазами, оборотни. Против обыкновения, они оказались не голыми, а одетыми в артефактные бронежилеты. С помощью щитков были защищены и конечности. В правой руке каждого оборотня имелся громадный топор, а в левой – ростовый щит, аналогичный штурмовому. Маги, вскрывшие створки лифтовых шахт, сбросили вниз сумки с бомбами и отошли в стороны. Через несколько минут пол под ногами штурмовиков дрогнул, а светильники в коридорах замерцали. «Вперед!» – рявкнул один из магов. «Пошли!» Оборотни первыми бросились вниз, совершенно не думая о том, чтобы каким-то образом смягчить приземление. Для этих существ десяток метров был сущим пустяком, даже с учетом массы их снаряжения. Вслед за ними в проемы лифтовых шахт прыгнули уже маги, предварительно подождав около минуты. Скрибы остались на уже захваченном этаже, проводить зачистку и собирать документы, жесткие диски компьютеров, магнитные носители. К тому же, требовалось провести предварительную упаковку уцелевшего оборудования. На нижнем же уровне, куда таким образом пробрались маги и их союзники, уже начался бой. Из-за того, что приходилось действовать осторожно и не допустить утечки вируса, первыми к обороняющимся бросились оборотни. Именно они прорвали баррикады, спешно возведенные охраной и персоналом в дополнение к имеющимся КПП и герметичным створкам, на которые мало кто уже рассчитывал. Если бы не низкий интеллект боевых химер, которых вновь начали использовать во время боев чистокровные, то их можно было бы задействовать и в данной ситуации, но, увы, риск получить утечку столь опасного для одаренных вируса перевешивал все плюсы подобного хода. Идущие следом за оборотнями маги, выбираясь из лифтовых шахт, рассредоточивались по центральному холлу, занимая укрытие. Впереди вновь шли бойцы со штурмовыми щитами, позади которых, выставив вперед стволы винтовок, двигались остальные солдаты чистокровных. Таким образом удалось захватить зону центрального поста на нижнем уровне бункера. Однако, продвигаться дальше, не удостоверившись в безопасности тыла, никто не собирался. Когда стрельба прекратилась, последовала команда проверить помещение. С грохотом выбивая двери офисных помещений и лабораторий, штурмовики и оборотни проводили обыск, обходя стороной оборудование и компьютеры. Все прекрасно понимали их ценность и опасность, а потому старались двигаться аккуратно. Никому не хотелось стать виновником вымирания магов. Между тем, вслед за первой группой, в бункер вошла уже вторая. Она, в отличие от основного отряда, пройдя первый уровень, направилась вниз по двух имеющимся в подземном комплексе лестницам. Их целью являлся архив, а не основные лаборатории. К тому же, пользуясь тем, что охрана начнет разворачивать свои силы для выбивания первой группы с нижнего уровня, маги намеревались ударить в тыл силам обороняющихся, облегчая себе задачу. Услышав очередную автоматную очередь, раздавшуюся где-то в глубине коридоров, последний премьер-министр Объединенного Королевства Джон Мейджор мрачно усмехнулся. «Колдуны нас переиграли», — пришла в его голову горькая мысль. «Они поняли нашу цель и решили действовать без стеснения. Мы сами развязали им руки, а теперь они исполнят свою мечту и избавят землю от людей без магии. Разве что оставят кучки несчастных на роль скота, которые будут разводить для своих кровавых ритуалов, твари». Увы, но теперь мужчина понимал, что проект «Виктория» был утопичен. Чтобы победить в войне со столь страшным врагом, надо было собрать максимум информации, а затем, подготовившись куда лучше, нанести один единственный, но неожиданный, а потому смертельный удар. Не получилось. Королевы торопили. Их время подходило к концу, что прекрасно чувствовали трое правительниц, являвшихся костяком политической элиты Евросоюза и НАТО. В их возрасте дыхание смерти на затылке чувствуется особенно остро, а шанс на вечную жизнь был так близок, перед носом. Протяни руку и возьми. Вот только колдуны не торопились давать в руки простецов, пусть даже монаршей крови, секрет вечной молодости и бессмертия. Сколько бы ни просили короли и королевы, президенты и премьер-министры, владельцы корпораций, тщетно. Ни последний пьяница в грязной подворотне, ни венценосец не могли рассчитывать на снисхождение магов. И никакие деньги, золото, драгоценные камни и титулы не помогали. Сильнейшие чистокровные колдуны, чьи рода насчитывали десятки веков истории, хранили свои секреты, не торопясь делиться ими с нуждающимися. Лишь несколько семей согласились помогать простым людям, выставив достаточно жесткие условия, но и этого оказалось недостаточно. Магическая знать слишком быстро приняла меры после попыток ослабить их, раздробить и перебить по одному. Теперь мир лежал в руинах. Месть магов оказалась куда более кошмарна, чем предполагали даже самые пессимистично настроенные аналитики. Колдуны не скупились на проливаемую кровь, не стеснялись использовать удары по площадям, не боялись демонов и покойников, замораживали целые города. Им нет нужды сдерживаться, ведь они воюют за свое выживание. Для чистокровных поражение станет отсроченной смертью, зато простецы им живыми не нужны. «И вас, твари, уже не убьешь», — покачал головой Джон, тяжело вздохнув. Он обманул Люциуса Малфоя, сказав, что проект полностью завершен. До устойчивого результата еще очень далеко, равно как и до гарантированного уничтожения магов с помощью вируса. Удалось добиться лишь 30% смертности среди зараженных. Мейджор надеялся таким образом подтолкнуть магов к мирному договору, но реакция оказалась совершенно не той, что он ожидал. Чистокровные начали массовый штурм едва ли не всех убежищ, военных объектов и бункеров. Всюду они шли со своими тварями, которых называют химерами и оборотнями. Кошмар начался после неудачной попытки одним ударом накрыть верхушку британских магов. Долго готовившаяся операция, ради которой даже были свернуты все прочие запланированные мероприятия, провалилась. Более того, один из самых удачных агентов проекта «Виктория» исчез. С этого момента ситуация полетела в пропасть, быстро набирая ход. Маги ответили на произошедшее еще более жестко, чем прежде. Удары по плодородным землям, штурмы электростанций, железнодорожных узлов, уничтожение всех летательных аппаратов подряд. Они окончательно перешли в режим тотальной войны на уничтожение уже здесь, в Европе, а не где-то в Африке или Австралии. Одновременно с этим все военные объекты, что не были засекречены, подверглись атакам демонов, каких-то невидимых обычным зрением и камерами тварей, которых маглорожденные колдуны боялись до ужаса и называли дементорами. И, что кошмарно, вся эта дрянь лезла не только на стратегически важные объекты, школы и колледжи, институты и больницы, родильные дома. Маги, в качестве мести за произошедшие нападения, принялись топить страну в крови. Жестоко, последовательно и неотвратимо, постоянно увеличивая количество отправляемых ими существ. А ведь, кроме демонов и дементов в бой пошли химеры-оборотни, а по ночам к их пиршествам стали присоединяться и вампиры, коих оказалось невероятно много. В горных краях на человеческие поселения принялись нападать дворфы, которых многие считали мифом, а в Лондоне и нескольких других крупных городах появились гоблины и лепреконы, вносящие свою лепту в кровавый кошмар. И это происходило не только в Британии, на континенте тоже. Пока речь шла только о Европе и странах бывшего СССР, но, учитывая, насколько быстро маги реагируют на любые изменения ситуации, Северная Америка, что еще недавно была не затронута происходящими событиями, тоже присоединится к этому концу света. Во всяком случае, там уже начались эпидемии, появились все те же демоны и начали появляться восставшие покойники, и Ватикан бессилен. Первоначально всем казалось, что инквизиторы, паладины и маги, воспитанные церковью, смогут помочь в возможной войне на уничтожение, но, как выяснилось, они тоже были не готовы к тому, на что пойдут загнанные в угол чистокровные колдуны. Не верили у подножия Святого Престола в том, что враг окажется столь жесток и упорен, ведь несколько столетий назад, не обладая современными технологиями, уже удалось заставить его сесть за стол переговоров и подписать мирный договор. Но не сейчас, Макаллистеры, скривился Джон. Искренне желаю вам, ублюдки, оказаться в лапах демонов. Клан чистокровных колдунов не справился и не выполнил свою часть сделки. Им не удалось ослабить британских магов в достаточной мере, чтобы удалось расправиться с оставшимися. Да и в Германии ситуация, даже после Второй мировой, когда колдунов стало куда меньше, так и не дошла до критической отметки, а вервольфы не смогли удавить местных чистокровных. Лишь во Франции и странах Средней Азии все прошло успешно. Однако, Британия, Германия и Россия, а вслед за ними Венгрия, Австрия и Болгария оказались не способны расправиться с колдунами или взять их под жесткий контроль, предотвращая даже намек на сопротивление. Итогом стало поражение, и не только Объединенного Королевства, а простых людей. Теперь маги не отступят, они пойдут до конца. Что ж, если не станет нас, то не станет и вас, скривился в злой гримасе Мейджор. Мужчина не собирался погибать просто так. Если уж ему суждено сегодня умереть, проиграв величайшие сражения в своей жизни, он сделает это красиво, утянув за собой столько колдунов, сколько сможет. Повернувшись к пульту управления ядерным арсеналом, мужчина хмыкнул и снял с шеи тонкую цепочку с толстым металлическим ключом на конце. Его рукоять была выполнена из пластика алого цвета. После смерти Ее Величества, произошедшей 2 дня назад, управление стратегическими вооружениями оказалось в руках премьер-министра. Вставив ключ в механизм замка панели управления, Джон повернул его до щелчка, после чего откинул крышку из бронированного стекла. Его взгляд уперся в самый обычный блок цифровой клавиатуры. Несколько мгновений Мейджор колебался, но разразившаяся где-то неподалеку перестрелка, что быстро набрала обороты, подтолкнула премьер-министра к действию. Набрав длинный код из 11 цифр, Джон нажал кнопку Enter, а затем, дождавшись, пока над блоком клавиатуры загорятся зеленью все лампочки, принялся переключать тумблеры под ними. Это не запуск ракет, который могут выполнить только военные из своих центров управления. Сейчас, находясь в кабинете, предназначенном для королевских особо, Джон набрал код подрыва ядерных зарядов прямо в ракетных шахтах. Даже если ударная волна не достанет магов, радиация все равно расправится с ублюдками. Уже когда мы подходили к портальной площадке, я ощутил, как мироздание дрогнуло. Пространство на мгновение замерло, словно бы застыв на вдохе, а затем нечто изменилось в нашем мире, будто бы что-то важное сейчас умирало. Сириус, повернулся я к темному магу, ты тоже почувствовал, Блэк? Так же, как и я, замерший перед площадкой артефактом, помотал головой. Я даже не представляю, что это может быть. Звук активации сквозного зеркала прервал речь мужчины. Достав его, Сириус произнес: «Слушаю, граф, это Фадж. У нас экстренная ситуация. Произошел подрыв ядерных зарядов. Точно известно о Британии. По другим странам, выясняем. Немедленно». «Что? Корнелис уставился в резко почерневший артефакт Блэк, ответьте. Однако, стекло в сквозном зеркале с громким хрустом лопнуло, разлетевшись мелкими осколками. Лишь в последний миг Сириусу удалось отвернуться, и прозрачное крошево попало в его длинную шевелюру, а не в лицо. Это явно ненормально, покачал я головой, доставая свой артефакт. Держи, попробуй связаться хоть с кем-то и, смотри, портальная плита, на поверхности которой всегда мерно светились синим цветом многочисленные символы, с треском лопнула, превращаясь в обычный кусок камня. Магия из нее быстро вытекала. Почувствовав жжение на груди, я рывком сорвал с шеи цепочку с артефактом-амулетом, к которому был привязан пространственный карман. Стоило ему оказаться на каменном полу, как серебряное украшение окончательно раскалилось, а затем расплавилось. «Что происходит?» — напряженно спросила Демильза, оглядываясь. «Так, быстро в арсенал!» — распорядился Сириус. «Броня и оружие, боеприпасы артефактные. Берем сколько сможем унести. Если они не сдохли, как пространственные артефакты», — покачал я головой, бросаясь вслед за Блэком, что уже бежал к лестнице, ведущей на первый этаж. Именно там находился арсенал особняка, в котором хранились броня, запасы зелий в стазисных камерах, оружие, боеприпасы и перевязочный материал, на случай невозможности пользоваться магией. Зеркало заработало, выдохнул я, увидев, как стекло в моем артефакте, секунду назад черное, начало приобретать нормальный вид. На первом этаже нас встретил Грегори, уже полностью экипированный. Разве что вместо одного пистолета он предпочел взять еще и МП-5 SD-6 с устом. «Вы это чувствовали?» – просил Гойл. «Артефакты с пространственными карманами сдохли. Не только у тебя», – покачал я головой. В темпе переодевшись, уже не задумываясь о стеснении, мы трое схватили оружие, бросили в рюкзаки к тому, что в них было, еще и комплекты ремонтных наборов для пистолетов и пистолетов-пулеметов, а затем и наборы запасных частей и масла для чистки и смазки. Теперь вот что, Айзек, зеркало, протянул руку Сириус и, получив требуемый артефакт, таки смог связаться с Фаджем через его запасной комплект, Корнелиус.